Я проснулась от собственного стона. А потом еще раз застонала уже от того, что проснулась. Маска слетела во сне и лежала рядом с подушкой. Целая, слава богу. Следующая девушка, видимо, хорошо знала об этом эффекте. Она зажгла огонек не снизу, а сбоку. И тени вдруг нарисовали на ее лице такую тысячелетнюю безнадежную грусть, что у меня сразу пропала всякая охота продолжать этнографическую экскурсию. Я сунула ей пару инвалютных бумажек и пошла с пустыря прочь. Девушка была не то чтобы красивой и не особенно юной, нормально за 30, но я прочитала в ее лице что-то такое. Даже не отвращение к происходящему, наоборот, молчаливую готовность с улыбкой вытерпеть все до конца, пополам с надеждой, что это неправда и мир на самом деле устроен иначе. Жизнь летит к счастью и свету, и если как следует ущипнуть себя и проснуться, наваждение пройдет. Все это, конечно, был эффект Роршаха. Опознать за секунду такой сложный смысл в рисунке теней на чужом лице можно только при одном условии. Он должен заранее присутствовать в твоем собственном уме. Так оно, разумеется, и было. Это вообще русский народный иероглиф, который мало изменился со времен Толстого и Чехова. Жалость, думала я, это когда узнаешь себя в другой. А в остальное время нам не то что плевать на других, мы даже не догадываемся, что они существуют. Так, видим иногда тюки на обочине. А что такое другой человек? По сути, та же мировая душа, с омерзением понявшая, чего от нее хотят. А кто хочет? Мировая душа и хочет. Такое вот у нее саморазвитие. О, сколько умников прошло по этой планете. Шедшая. Тогда предупреди, когда захочешь меня укусить. Хорошо, сказала я. Если успею. Хасе поглядел на часы. Знаешь что, пошли ко мне в гости. Посмотришь, как тут живут. А почему нет, подумала я. Он поймал машину, не вставая, просто протянул руку, и через минуту рядом скрипнул тормозами маленький новый Рено. Я так и не поняла, попутная это была машина или служебная. Хосе жил за границей курортной зоны. Нас высадили на темной улице какого-то поселка. Свет отключили из-за аварии. Должны дать завтра, сообщил Хосе. Но без света оказалось даже лучше. Во всем был разлит такой древний и безопасный вавилонский уют. Ночь была такой черной и теплой, что я последовала за ним без всякого страха. Мы пришли в старый колониальный дом, освещенный множеством плошек. Здесь долго готовились к войне, и перебои с электричеством никого не удивляли. Лекцию картин. Покатаемся на лошадях в парке и попьем чай с родителями. И вообще я больше люблю девушек. Не знаю, почему я это прилепила, но на него подействовала. Понятно, вздохнул он. Извини. Я позвоню, машина отвезет тебя в гостиницу. Когда я выходила, сидящий во входном гнезде дедушка приветственно вскинул руку, сотворив что-то вроде неведающей греха Зиги, и сказал «Вива, Фидель!» «Вива!» — ответила я с таким же жестом. Только на лестнице до меня дошло, что дедушка вовсе не истекал ядовитым сарказмом и даже не зиговал. Он действительно имел в виду то, что сказал. Он любил Фиделя. И то, что Фидель умер, не имело никакого значения. В переводе с кубинского это значило «просто были рады вас видеть». Через пару минут у освещенного плошками дома остановился тот же самый Рено. По дороге домой я думала уже не о Хосе. Я думала о Зигах. Вот ходят по ночным проспектам молодые люди с упражнениями в виде доноса. Фашистский Мах в 1939 году был в точности тем же самым. Дрессированный и напуганный гражданин показывал эпохе, какой он сознательный и передовой. Просто тогда не было Твиттера, и приходилось все делать вручную. Но во всех Нюрнбергах и Твиттерах зигуют исключительно силе, лечь под которую полезно для бухгалтерии в настоящий момент. Единственная проблема у зигующих граждан и корпораций в том, что на всех не хватает бонусов. А разные жесты, за которые дураков волокут в околоток, это никакая не зига. Это, как говорят мои американские партнеры, неудачная культурная апроприация. Эмодзи красивой блондинки, что-то скорбное и безнадежно шепчущее в золотое ухо большого небесного небрата на воображаемом мне потолке. PNG.